Кстати, не зря лечил, там проблемы с почками и желудком намечались серьезные. Хозяин лавки буквально тут же оценил улучшившееся самочувствие и Ваню благодарил искренне. Ну и, Ваня доволен был, что хоть так отдарился. Аркаша не надумал еще продавать свой накопитель, Иван не специально подловил целителя, просто по дороге пересеклись. Ну Ваня и спросил на всякий случай, а то он всерьез вознамерился накопитель на 50 тысяч приобрести. Ману на прорыв вторых барьеров копить все равно надо. Опять же и Аркадию он предлагал подумать над продажей, а то получится так, надумает тот продавать, придет к Ване, а Ваня уже другой накопитель приобрел, неловко получиться может. А ты знаешь, Иван, давай, внезапно согласился встреченный Ваней целитель, с отцом я как-нибудь договорюсь, а к выпуску деньги могут немалые понадобиться, взамен куплю стандартный, на 10 тысяч, вроде такой в городской лавке 350 стоит, вот и давай, чтобы на накопитель хватило, и 1000 сверху, так-то такие, я приценивался, 1500 стоят, идет, и если хочешь, могу сразу тебе свой накопитель 10-тысячник в качестве части платы предложить, я только несколько месяцев назад его сам прикупил, вот так, внезапно, к Ване вновь вернулся уже привычный ему накопитель. Кстати, накопитель тот оказался из аметиста, а что не сиреневого или фиолетового цвета, а прозрачный, так это от закачанной внутрь маны произошло. Так-то, если на свет посмотреть, небольшой сиреневатый оттенок в камне еще проглядывает. Ну и если ману полностью слить и подождать несколько дней, цвет тоже возвращается, это Аркадий лично проверял. Все же драгоценными камнями числятся только цветные аметисты, а те, что бесцветные, считаются полудрагоценными. А потом дела учебные так закрутились плотно, что Ваня почти и позабыл, что кроме учебы еще и внешний мир существует. До самого марта только и делал, что зубрил преподаваемую им информацию, да отрабатывал заклинания, среди которых встречались и нужные Ване лично, как, например, водяная защита, одинаково хорошо защищающая и от вражеских пулей, и от заклинаний. Недостаток был только один, такой запас воды, который требовался для надежной защиты, на себе не поносишь. Солнышко уже пригревать начинало всерьез, когда у Вани, вы не поверите, совсем закончились чернила. Так-то он лекции все химическим карандашом записывал, но вот для работ на оценку чернила все же требовались. Вот Иван и спешил, радуясь подступающей весне, в мелочную лавку, где среди прочего, и бутылочками с чернилами торгуют. Еще и воробьи расчирикались так задорно, что заслушаешься. На топот за спиной Ваня обратил внимание только в самый последний момент, внезапно взвыло чувство опасности, которое давно подавало сигналы, да вот только Ваня, увлеченный птичьим щебетанием, не обращал на эти сигналы никакого внимания. Он начал разворачиваться, да в спине вдруг такая резкая боль возникла, словно раскаленный лом туда вогнали, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Но все же еще успел, удерживаясь за уплывающее сознание, садануть кулаком в рожу парня, который ткнул его ножом в спину, да еще на последних крупицах воли сплести и накинуть на себя малое лечебное заклинание, на средние уже сил его точно бы не хватило. Ваня уже не слышал, как закричала на всю улицу мадам, что шла следом за Ваней по улице, не чувствовал, как его грузили на случайно проезжавшего мимо лихача-извозчика, и уж точно не был в сознании, когда его оперировали, достав, наконец, из раны нож и перевязав кровоточащие сосуды. А хирург все удивлялся живучести молодого человека, ведь на его памяти с такими ранами еще никто не выживал, их просто не успевали даже довести до операционной. Очнулся Ваня в какой-то комнате с белеными стенами и потолком, слабость была такая, что руку не то, что не поднять, пошевелить трудно. Потом, когда чуть полегчало, смог наложить на себя заклинание среднего лечения и огляделся вокруг. В его больничной палате было еще 6 человек народу, кто лежал пластом, забинтованный, кто мог вставать с кровати, чтобы тихонечко, по стеночке дойти до окна, откуда зазывно светило солнце. В палате Ваня провел целую неделю. Несмотря на заклинание, слабость проходила медленно, и рана, хоть и рубцевалась, но рубец первое время был очень нежный, непрочный, способный разойтись при малейшей нагрузке. Первым делом, когда к нему подошла сиделка, она одна на две палаты работала, попросил вернуть ему его одежду. Там в потайном кармашке был накопитель. Раз не может Академия Брокмана издавать, так хоть себе поднакопит ее. А санкции системы, а что он лично может сделать, чтобы соответствовать условиям контракта, опять же в кармане там была вся Ванина наличность. Плохо, если из-за этого нападения она пропала. На удивление, все в карманах оказалось на месте. Ване только кобуру с револьвером пока не отдали, сказали, вернут при выписке. Итак, господин Лудильщиков, вы утверждаете, что не ссорились с тем молодым человеком, что напал на вас. В задававшем в данную минуту вопросы мужчине, несмотря на его обычный полицейский мундир, можно было без труда опознать служащего жандармского управления. Именно так, господин поручик. Просто шел по улице в лавку за чернилами, когда этот меня ножом в спину ударил. А чем же вы можете объяснить, что от вашего удара в лицо нападавший скончался на месте? Ну, я с детства много тренируюсь, а может, он просто упал так неудачно. Ладно, оставим пока этот вопрос. Лучше скажите, господин Лудильщиков, по какой вашей вине он мог так на вас осерчать? Клянусь, не знаю. Может, эта месть была со стороны финских бандитов, нападение которых мы с другом отбили с потерями для нападавших, а может, подсыл от террористов. Недавно до меня донесли, что один из моих однокурсников, арестованный вашим ведомством, сообщил своим дружкам, что подозревает меня в том, что я его выдал. А вы не выдавали? Да я даже и не знал, чем он занимается, просто повздорил с ним как-то раз. А допрос Вани, пришедшим по его душу жандармом, продолжался долго. Ване аж дурно стало, все же до полного выздоровления в тот день было еще далеко. Жандарм, переодетый под простого полицейского, ушел, но почти в тот же час на его место пришел еще один, только уже настоящий полицейский, и уже по совсем другому делу. Следователи, расследующие нападение на карету со студентами недалеко от финского поселка с трудновыговариваемым названием, дошли, наконец, до опроса потерпевших. Вот и к Ване один такой доехал. Долго его вопросами не мучил, спросил только: «Это вы перебили тех нападавших на вашу карету?» «Я». «А что еще отвечать на прямой вопрос?» «Одного из них вы убили при помощи ножа или кинжала. Перед этим вы попали ему в грудь 3 раза подряд из револьвера. Скажите, разве он еще мог вам угрожать после этих ранений?» «Он уже умирал, но ужасно страдал от ран, не мог вдохнуть. Я просто добил его из сострадания и человеколюбия». «Что ж, на этом все. Когда в следующий раз перед вами будет умирать страдающий человек, все же воздержитесь от таких человеколюбивых действий. Некоторые могут неправильно такое понятие обвинить вас в преднамеренном убийстве». И следователь откланялся. Только на пороге Ваня догнал его своим вопросом: «Скажите, а черного алхимика поймали?» «Никого мы не поймали». С досадой махнул рукой этот достойный человек. «Вся банда в полном составе, ну те, кто еще в живых оставались, через границу в Швецию ушла. Туда же, говорят, и своих пленников они отвозили. Граница там совершенно дырявая, местные финны туда-сюда свободно шастают». «Спасибо, что просветили», — вежливо поблагодарил Ваня следователя на прощание. Лудильщиков уже почти совсем поправился, когда его в первый раз навестили друзья. Все та же троица, с которой отдыхал на каникулах. Оказывается, никто из них просто не мог выяснить, куда Ваня запропастился. Спрашивали и у куратора, и к ректору ходили с тем же вопросом. Никто не смог ответить. Был человек и исчез. Ладно, Васька додумался в жандармерию заглянуть, и то, совершенно случайно наткнулся там на поручика, который Ваню в больнице с допросом навещал, а то бы там ничего определенного не сказали бы. Ваня очень рад был визиту друзей, а особенно принесенным ими пирожкам. В больнице кормили откровенно неважно, его же выздоравливающий организм требовал много ресурсов. Ну, и еще Анюта, расцеловавшая Ваню в обе щеки, очень порадовала. Поболтали про новости академии и Ванины злоключения, а потом Васька с девчатами отправились обратно к себе. А еще Ваня, пока был в больнице, немного отработал на обитателях его палаты свое заклинание среднего лечения. Немного, потому что уж не получал никаких бонусов для характеристик от этих действий, одна только призрачная надежда, что среднее лечение в процессе регулярного использования может до большого лечения развиться. Бывали, говорят, такие случаи в истории. Только все те случаи происходили в результате многолетней деятельности магов в качестве целителей, а не как Ваня нахрапом. А таким образом, ничего, кроме практически напрасного расхода магии из накопителя, Ваня не добиться. Он и все эти свои действия в палате то проводил не в целях прокачки заклинания, а просто, потому что хорошие люди, с которыми он тут познакомился, страдали. Но подлечил, а потом и на волю попросился, Рана-то его совсем затянулась и больше не беспокоила. «Привет, Василий, какие новости?» Встретил Ваня входящего в их комнату после занятий друга. «Ну, для меня новостью будет, что сегодня ко мне с ночевой Пелагея вечером прийти не сможет», — хмыкнул Васька. «Он, похоже, уже полностью свыкся, что после окончания академии поедет к месту службы уже женатым. А не столь глобальное и печальное, пока ты в больнице прохлаждался, к Анюте родители приезжали. Представляешь, они ее потеряли сначала, как мы уехали. Управляющий-то их обратно в поместье не вернулся, вот родители и перепугались. Отец уже на железнодорожную станцию отправился, чтобы к нам сюда ехать. Ладно, прямо там, на станции, повстречал полицейских, которые прибыли нападение бандитов на нас расследовать. Да что там, те убитые тобой разбойники, которых мы на обочине сложили, чтобы проезду не мешали, так там и валялись. Их снегом присыпало, кто мимо ехал, не замечал. Вот от полицейских он и узнал, что у нас все в порядке и в академию мы уехали благополучно. А потом и письмо вскоре от Анюты к ним пришло, так что с приездом притормозили, собрались только недавно. Очень хотели тебя поблагодарить, да не знали, где ты. И что нашли, в конце концов, своего управляющего. Самого управляющего нет, он в Швецию сбежал, а вот лошадей с каретой недалеко от пограничного поста обнаружили. Пост на дороге стоит, не проехать было, вот тот и пошел пешком видимо, а карету Аниным родителям вернули. Уже совсем вечером Ване предупреждение от системы пришло, мол, ай-яй-яй, Ваня, ты поправился и вернулся в училище, срочно сдай ману. Ваня и пошел сдаваться, сначала ману в зале с белыми булыжниками, а с утра и к куратору с докладом, что сильно хворал, но поправился и готов дальше продолжать учебу. Куратор на появление Вани лишь головой кивнул и разрешил дальнейшую учебу, эмоций сильных не проявил. Ну, правильно, кто ему Ваня, ни друг и ни родственник, студент, которому учиться в их учебном заведении осталось считанные месяцы. Ну, Ваня и пошел себе учиться. Конец марта уже на дворе был, когда Ване попалась на глаза одна газета. Ее в столовой девушки за столом читали и обсуждали весьма громко и экспрессивно, так что и до Вани отдельные их фразы долетали. Настолько интересные, что когда закончил прием пищи, подошел к болтушкам и попросил разрешения ему хоть одним глазком взглянуть на заголовки. Девушки невредные оказались, насовсем подарили Ване газету, прочитали они ее уже к тому времени. А заголовок в газете всего один оказался, по крайней мере, тот, что Ване интересен был. Дочь Феликса Юсупова выходит замуж за Раймона Гримальди, старшего сына и наследника князя Монако Альбера. Ваня машинально прочитал статью, не слишком вдумываясь в прочитанное. Вроде, и не были они никогда близки с Натальей, так, больше забавлялись, играя в возвышенные отношения. Отчего же тогда так на сердце вдруг тяжело стало? Все последующие дела в тот день Ваня делал, словно по инерции, как капитан корабля, который внезапно напрочь позабыл, куда держит курс его корабль. Еще плывет куда-то, куда направлял свое судно ранее, но вот куда и, главное, с какой целью. Точно так же по инерции поигрался с почти заполненным накопителем в зале сдачи маны, совершенно в тот момент не думая о причине, зачем он так напрягается, пытаясь залить в уже переполненный накопитель лишнюю единичку-другую. Вернулся в комнату, бросил злосчастную газету на стол и, как есть в кителе, завалился на кровать. Ладно, хоть сапоги снял. Ближе к вечеру за Ваней в комнату вернулся Василий. Он очень удивился такому странному состоянию своего всегда аккуратного и подтянутого друга, но взглянув на заголовок в газете, понял причину столь тяжкой депрессии. Сначала попытался просто вовлечь Ивана в разговор о событиях минувшего дня, потом заварил чай. Ваня был безучастен. И тогда Васька, психанув, просто ушел куда-то прочь из комнаты. Вот и хорошо, что перестал суетиться тут. Так бы Иван, возможно, до ночи самоедствовал, как вдруг раздался стук в дверь его комнаты. Внутренне чертыхаясь, пошел открывать. На пороге стояла Анюта. «Привет, а меня тут внезапно наши любовнички из комнаты выжили. Пришла вот к тебе просить убежища. Не прогонишь? Уровень 10. Очки опыта до следующего уровня 16 113 51 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 25. Ловкость 30. Выносливость 39. Интеллект 40-43. Дух 40-42. Интеллект и дух достигли второго барьера характеристик, присущего вашей расе. Свободные очки первичных характеристик 6. Дополнительные характеристики. Удача 16. Восприятие 10. Харизма 3. Меткость 12. Скрытность 7. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 2000-2000. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Заключен двухлетний контракт с российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, на данный момент 1900-2000. Срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 30. Привет, а меня тут внезапно наши любовнички из комнаты выжили. Пришла вот к тебе просить убежища. Не прогонишь? Аня скорчила жалостливую моську. Проходи, Ваня посторонился, пропуская в комнату гостью. Чай будешь? С эклерами. Аня говорила преувеличенно бодрым тоном, каким разговаривают с тяжелобольными. Прости, но эклеров у нас сегодня нет. Ваня развел руками. Могу предложить плюшку. Зато у меня есть. Девушка продемонстрировала хозяину комнаты кулек, незамеченный им ранее. Пока пили чай, Анна все разглядывала лицо Вани, словно в первый раз увидела или, напротив, пытаясь запечатлеть его для себя навсегда. Но вот, кружки опустили, как и кулек, в котором еще недавно теснились эклеры. Васькина постель, я полагаю, вот это будет. Анна ткнула пальчиком с длинным коготком в сторону Васькиного лежбища. Я сегодня здесь спать намерена. Спи, если хочешь. И, да, это кровать именно Василия. Чистое постельное белье у него в шкафу, я сейчас для тебя достану. Ваня открыл дверцу Васькиной половины шкафа. Когда передавал наволочку и простыни, руки случайно соприкоснулись, отчего девушка неудержимо начала краснеть. Только ты не подумай ничего такого. Не глядя в сторону Ивана, Аня принялась переправлять постель. Меня после окончания наших курсов родители замуж должны за кого-нибудь из наших окрестных помещиков выдать. Сейчас родители подбирают подходящие варианты. Отец вот недавно приезжал, обсуждал кандидатуры. Я все понимаю, Аня. Ваня решил все же снять китель, в котором он лежал до этого. Неудобно, тело не отдыхает. У тебя своя жизнь распланирована, а меня вообще непонятно в какую даль зашлют, когда учеба закончится. Отношения между нами были бы совершенным безрассудством. Ты отвернись пока, я ко сну переодеваться буду. Не рановато ли спать собралась? Поинтересовался Ваня, уткнувшись носом в стенку и слушая, как шуршит Аня снимаемой одеждой. В самый раз, уже какую ночь выспаться не могу. Ну, тогда ладно, только теперь твоя очередь отворачиваться. В штанах спать неудобно. По очереди разделись до нижнего белья, залезли под одеяло. Даже глаза позакрывали и засопели, прикидываясь засыпающими. Но ведь рано еще, организмы, непривычные к такому распорядку, отчаянно протестовали, отказываясь отключаться, да и непривычное соседство сильно будоражило умы, тоже не способствуя засыпанию. «У тебя с ней что-нибудь было?» – внезапно спросила Аня, отбросив свои неудачные попытки уснуть. «Нет, конечно». Ваня сразу понял, кого Аня имела в виду. «Она просто была моей музой, другом, к которому я всегда мог обратиться за поддержкой. Ты таким тоном говоришь, словно она не замуж вышла, а умерла. Сам не понимаю, что со мной. Вроде и радуюсь за нее, но так пусто на душе стало. У меня то же самое было, когда я о пропаже Димки узнала. Он всегда для меня был чем-то неизбежным в моей судьбе. Нас же с самого моего рождения помолвили. Даже когда мы стали с ним близки, мои родители ни одним словом меня не укорили. С кем, как не с будущим мужем. А потом он внезапно исчез. Но ведь уже больше года прошло, жизнь продолжается. Я это только в эти каникулы поняла, когда на нас на дороге напали. Так жить захотелось. И еще я пожалела, что целый год впустую потратила. Неожиданное заявление, Ваня не знал, что сказать. «Скажи», вдруг внезапно спросила Анна после недолгого молчания, «я совсем-совсем тебе не нравлюсь, с чего ты вдруг такое взяла?» Фыркнул Иван, которого внезапный разговор так заинтересовал, что он и думать забыл про свою хандру. «Да, если хочешь знать, я на тебя как на картину любуюсь. Особенно, когда ты в тот раз романсы исполняла. Так бы и смотрел не дыша. А чего тогда всегда такой серьезный, ни одного комплимента от тебя не услышишь? Боялся, что ты обидишься. Глупый. Разве может женщина на комплименты симпатичного ей мужчины обижаться? Слушай, Ань», вдруг вскинулся Ваня, Мы так сейчас до чего-то договоримся, не будешь потом жалеть, а зачем я по-твоему сегодня сюда пришла? Наши возлюбленные в своем любовном гнездышке ведь не в первый раз уединяются, когда я там же, в комнате, нахожусь. Простая ширма нам всем как всегда была бы в помощь. Тогда Ваня решительно откинул с себя одеяло и начал подниматься в своей кровати. Аня лежала, неотрывно следя, как к ней приближается молодой человек, в комнату которого она сама недавно пришла. Вот Ваня подошел вплотную и опустился на колени пред ее кроватью, робко прикоснулся к ее выглядывающему из-под одеяла плечу, едва ли не в упор уставился на нее своим пронзительным взглядом. Рука ее сама собой потянулась, чтобы прикоснуться к вихрам на его голове, и мгновенно осмелевший лудильщиков начал руками жадно исследовать ее тело. И нет ни сил, ни желания такому сопротивляться. А Ваня внезапно вспомнил про то заклинание, что он за приличные деньги приобрел у Аркаши, то самое, что для возбуждения женщин используется. А грудки, вот они, и твердые бусины сосков под пальцами. Аня не смогла сдержать сладострастного стона, когда моментально сформированное заклинание соскользнуло с пальцев парня к этим бусинам, и сама, откинув одеяло и вместе с ним последние остатки стыда, притянула на себя крепкое, горячее тело Ивана. Одно только сильно мешало. Соседи, нельзя всю себя выразить в стонах и криках, приходилось молчать, крепко прикусив зубами сначала край нижней губы, а потом, когда Ваня бесцеремонно перевернул ее, поставив в кровати на четвереньки, и задрал к голове подол ночнушки, уголок подушки. «Не выходи, Ванюша, на мне амулет, я не забеременею». И она даже мизинчиком с надетым на него колечком перед носом своего любовника поводила. «А я почему-то думал, что женщины такие амулеты от беременности на шее на шнурках носят», — произнес Ваня, уже отвалившись с нее и чуть поостыв. «С чего бы это?» — фыркнула Аня. «Такое было бы некрасивым и слишком вызывающим с открытым платьем где-нибудь на балу, а дама не может выглядеть вульгарной или некрасивой. Вот не объяснять же ей, что так Ваня думал, потому что Маргарита ему так объяснила про тот звукозаписывающий артефакт на шнурке, который она себе на шею надела перед началом любовной игры с Иваном. Ване должно было быть стыдно, что его подруга по его вине очередную ночь не смогла выспаться, но стыдно почему-то не было. Наоборот, он испытывал радость и, в какой-то мере, гордость. Хотя, возможно, радость еще и с тем была связана, что система вывесила в конце их ночных любовных упражнений сообщение: «Выносливость плюс один». Понятно, что на прибавке характеристики сказались и Ванины ежедневные измывательства над собой при сдаче маны, и кроссы, и та боль, которую претерпел Ваня при ранении его в спину и последующем излечении. Это же их любовное состязание в выносливости просто стало последней крохотной капелькой, переполнивший готовый пролиться сосуд. Но все же, такая прибавка характеристики наверняка станет незабываемой. Утром, на прощание, Анна ласково поцеловала его в губы и шагнула за дверь со словами: «Только не нужно забывать, что все это скоро закончится. Мы по-прежнему только друзья, которые просто смогли подарить кусочек счастья друг другу». И единственная мысль в голове Вани: «Значит, нужно постараться отведать этих кусочков побольше, чтобы потом меньше сожалеть о не случившемся». Так у них с тех пор и повелось. Васька регулярно вечером уходил ночевать к Пелагее, а оттуда к Ване тихой мышкой пробиралась Анюта. Счастье, что и у девчонок, и у парней в комнатах осталось всего по два проживающих там студента, легко можно было местами меняться. Ваня еще, как и Василий в комнате Пелагея недавно, сдвинул к своей кровати третью, пустующую в их комнате, не приходилось во сне тесниться, так что даже высыпаться стали вполне себе. Опять же, ввиду их полной теперешней бесполезности, Ваня полностью отказался от дополнительных кроссов и прочих упражнений на развитие выносливости, время свободное появилось. Словом, живи и радуйся. Ваня гулял с Аней по царскому селу. Просто гулял, ни для чего, безо всякой цели. Аня его за собой вытащила. Воскресенье, день тяжелый. И ведь не отговоришься теперь тренировками, кроссом там каким-нибудь. Сам же сдуру и рассказал, что они уже для него стали совсем бесполезными. Черт, да Ваня с куда большей охотой, кажется, сейчас бы действительно побежал круги вокруг академии нарезать, и наплевать на весеннюю распутицу, чем вот так гулять по лавкам со своей женщиной. Потому что это пытка. Мало того, что Ваня уже просто устал ходить физически, несмотря на всю свою выносливость, но усталость психологическая была куда злее. Ну, не созданы просто мужчины для всех этих прогулок по бесконечным бутикам, магазинам, лавкам и лавчонкам. Только что же ему делать, если обзавелся своей женщиной, стисни зубы и терпи. Вот он и терпел, плетясь, нога за ногу следом за энергичной до отвращения подругой. Ваня, Ваня. С противоположного тротуара ему махала какая-то элегантно одетая молодая дама. Аня сначала недоуменно посмотрела в сторону возмутительницы спокойствия, а потом приостановилась, сгробастав Ванину руку, демонстрируя, что это ее добыча, и так просто она ее не отдаст. А дама уже грациозно перепорхнула на их сторону дороги. «Как хорошо, Ванечка, что я тебя встретила», – зачастила она, подбегая к ним вплотную. «Мне дядя Франц рассказывал, как ты ему здоровье поправил. Да это же Варя, а похорошела-то как. Привет, Варенька. Не сразу тебя узнал, такая дама роскошная стала», – разулыбался Ваня. «Я тоже очень рад тебя видеть. У тебя ко мне какое-то дело?» «Да, точно, дело. Дядя Франц сказал, что по всем признакам ты владеешь минимум средним лечением. Ты просто обязан мне помочь. Варя, ты говоришь загадками», – возмутился Иван. «Ты что, заболела?» «Да, то есть, нет, не я. У меня подруга самая близкая, Лапта, очень сильно страдает. А наш, местный целитель сказал, что таким заклинанием, чтобы излечить ее, не владеет. Сказал, что ей в Санкт-Петербург к Федорову ехать надо, а у Федорова запись на год вперед. А Лапта уже задыхается, она год просто может не протянуть. Варя, ты слишком преувеличиваешь мои возможности, мне очень далеко до главного целителя Санкт-Петербурга с его большим лечебным заклинанием». Иван не знал, как потактичнее отказать Варе. С одной стороны, не хотел обидеть искренне к нему расположенную, и чего скрывать, очень симпатичную ему девушку, с другой, кто ему это Лапта. К тому же он, и в самом деле, сильно сомневался, что справится там, где спасовал опытный городской целитель. Что хоть у нее за проблема, зоб ее душит, уже такой отвратительный, с два моих кулака вырос, и все прибывает. Варя для наглядности даже протянула к Ване свои кулачки, чтобы показать, как велик тот зоб. «Варя, я никогда такое не лечил. К тому же у меня совсем нет маны, я же тебе уже рассказывал, мы ее каждый вечер практически полностью сливаем в накопители Академии. Но ты, Ваня, хотя бы пообещай мне попробовать, а маны я тебе найду, сколько надо. Нет, даже вдвое больше от того, сколько потратишь. Пусть у тебя будет возможность еще кому-нибудь помочь. Завтра. Дай мне время до завтра, я принесу тебе накопители. Сколько тебе будет нужно? Да откуда я знаю? Я же еще и не видел ту девушку, которую ты просишь меня вылечить. Тогда я попрошу дать мне накопители побольше. Что останется, верну потом. Итак, значит, завтра в 2 часа дня я буду ждать тебя около ваших ворот. Ты ведь мне не откажешь? Ну, хорошо, завтра в 2. Ой, как здорово. Хлопнула в ладошки Варя. Тогда я сейчас же должна бежать, добывать для тебя ману на завтра. И Варя, послав воздушный поцелуй в Ванину сторону, опрометью помчалась куда-то в сторону Екатерининского дворца. У Ани разом испортилось настроение. Наскоро забежав в ту лавку, куда она тащила Ваню несколькими минутами ранее, Анна, поджав губки, направилась в сторону их академии. Ваня вынужден был идти следом, искренне не понимая, чем он так прогневил свою спутницу. Точнее, он, конечно, сообразил, что это ухудшение настроения прямо связано с их случайной встречей с Иноземцевой, но что в той встрече криминального? «Аня, что случилось? Почему ты враз так насупилась?» Аня посмотрела в его сторону, как на сильно слабоумного, по слогам выговорила. «Ничего». Так и добрели в полном молчании до женского общежития, где Аня, взглянув в Ванины глаза, произнесла: «Знаешь, я сегодня у себя спать останусь, а то не высыпаюсь я в последнее время». «Ну хорошо», и Ваня побрел к себе. В принципе, не такое уж и страшное наказание, в последние недели Ани в его жизни даже чересчур много оказалось, начал немного уставать от ее общества, особенно во время сегодняшней прогулки. Васька тоже философски отнесся к тому, что сегодня их тет-а-тет с Пелагеей не удастся. Так что вечер они с другом провели, как в старые добрые времена, распивая чай с плюшками, за откровенной мужской беседой. На следующий день, сразу после занятий, Ваня вышел к воротам своей академии. «Ваня», его знакомая махала ему рукой из стоящей недалеко пролетки. Подошел, уселся. Варя скомандовала короткое: «Трогай, извозчику». Видимо, дальнейший их маршрут уже оговорила заранее. Потом с натугой переложила саквояж, что стоял на сиденье возле нее с противоположной от Вани стороны, на колени парня. «Вот, дальше сам его таскай, тяжелый очень. Что там? То, что обещала. Ты открой, сам оцени, хватит тебе этого». В саквояже оказались кварцевые накопители. Если все они заполнены полностью, то тут было никак не менее сотни тысяч единиц маны. «И еще вот, если не хватит», — Варя протянула Ивану на ладошке переливающийся на солнце кристалл. «Дядя Франц сказал, что тут 50 тысяч, столько точно не потребуется». Пораженно выдохнул Ваня, созерцая вожделенные накопители. «Ведь у него же 3 достигнутых, но не пройденных барьера, на которые требуется 150 тысяч маны. Странное совпадение, ровно столько, сколько ее сейчас в предоставленных ему накопителях. Ну, плюс-минус. Ехать пришлось не в само царское село, едва проехав по одной из крайних улиц, извозчик снова выехал из города, покатив куда-то на север. До белых медведей все же не доехали, через полчаса уже прибыли на место. Еще одна дворянская усадьба, или, как назвала ее Варя, мыза. Деревянная и не слишком большая, но с крестьянским подворьем точно не спутаешь. Видно, что архитектор постарался. «Здравствуйте, Саша. Вот, привезла, как и обещала». Поприветствовала Варя вышедшего на крыльцо молодого мужчину. «Здравствуйте, Варенька». Мужчина легко сбежал по крутым ступенькам крыльца. «Александр», — представился он Ване, протягивая руку для рукопожатия. «Иван», — Ваня крепко пожал протянутую для приветствия руку. Прошли внутрь. В большой комнате, которую так и хотелось назвать горенкой, настолько сказочно былинной та выглядела, на расправленной кровати лежала очень худая молодая женщина. Точнее, сначала молодой она Ване не показалась вовсе, запавшие глаза, бледная сухая кожа, изоб. Он притягивал к себе все внимание, настолько чужеродно уродливым он был для этой сухонькой женской фигуры. «Вы позволите вас исследовать?» — вежливо поинтересовался Ваня у больной. «Да-да, конечно, исследуйте». Хриплый голос, похожий на тихое карканье. Средняя диагностика, накинутая Ваней на пациентку, принесла информацию, что кроме собственно зоба срочно нужно лечить еще и сердце. Оно билось сильно учащенно и с явной натугой. Ваня попросил принести ему скамеечку или небольшой столик. В том, что накопители были кварцевыми, для предстоящего сеанса целительства были определенные неудобства. Маны в каждом отдельном накопителе могло не хватить для полноценного насыщения лечебного заклинания, и требовалось очень быстро поменять накопители с опустевшего на полный. «Все готово, можно начинать, но чего-то еще не хватает. Варя, ты не могла бы присесть где-нибудь в ногах на кровать? Замечательно!» — обрадовался Ваня, что наконец-то сформулировал для себя, чего же ему не доставало. «Будешь работать в качестве выставочного образца, чтобы я знал, к какому идеалу нужно стремиться при восстановлении щитовидной железы». Ваня работал сосредоточенно. «Среднее лечение – это только общее наименование заклинания. На самом деле, его можно вывернуть тысячи разных способов, чтобы, заменив более специфичные заклинания, выполнить поставленную перед целителем задачу во всей ее тонкости, и средняя диагностика целителю в помощь». Под воздействием его магии огромный комок на горле начал скукоживаться, уменьшаясь, больная задышала свободнее. «Все, на сегодня хватит», — объявил молодой человек после того, как почувствовал, что жжение в его солнечном сплетении становится нестерпимым. «Я же еще не совсем целитель, непривычно мне такое длительное напряжение. Предлагаю продолжить завтра». «Спасибо вам», — поблагодарила его пациентка, ощупывая свою шею, а голос ее стал заметно мелодичнее. «Ваня, ты доедешь один?» — поинтересовалась Варя. «Я бы хотела еще побыть с Латтой». «Запросто. Но вот завтра лучше меня встречай на прежнем месте, а то сам я неизвестно, сколько буду сюда добираться». Вечером Василий снова ушел к своей подруге, только вот Аня так вместо него и не явилась. Не то все еще дуется неизвестно на что, не то какие-то свои необъявленные причины. Ваня решил пока подождать. Связаться с Аней он может и завтра, если, конечно, она так и будет продолжать его игнорировать. На следующий день все повторилось в точности. Варя встречала его после занятий, сидя в пролетке, снова получасовая дорога до мыза и больная в постели. Правда, больной она уже выглядела намного меньше, а к концу сеанса лечения и вовсе начала только что не светиться здоровьем. «Спасибо вам за сестру», — поблагодарил Ваню стоящий на крыльце Александр. «Сколько мы вам должны за излечение?» «Простите, но я сюда приехал не из-за денег», — Ваня отвечал твердо. «Успел уже продумать этот вопрос. Меня попросила Варя, которой, возможно, я обязан жизнью. Друзья моей подруги, и мои друзья тоже, а с друзей денег за помощь брать как-то не принято. Тогда вот что». Мужчина стянул со своей шеи цепочку с висящим на ней медальоном. «Это артефакт железной рубашки. От всего сердца прошу принять его в дар. Вы, я слышал, скоро заканчиваете обучение и идете на службу в воздушный флот. Там по-всякому может случиться, возможно, этот артефакт защитит вас. А вот это... царская награда». Ваня от всего сердца поблагодарил хозяина мызы за подарок. «Ваня, уф, а твои накопители я должна за тебя таскать?» Варя несла в руках знакомый саквояж. Иван на радостях совсем забыл про накопители с маны, которую пообещала ему его подруга. «И те, что уже использовал, можешь наполнить из дядиного накопителя. Я с ним на эту тему переговорила, он не будет в обиде». Пока ехали обратно до академии, Ваня успел заполнить доверху маной все кварцевые накопители, что вместе с маной отдала ему Варя. «И все же, откуда у тебя столько заполненных накопителей?» — поинтересовался студент. «Ты только никому не говори», — ответила, понизив голос девушка. «Это подарок мне от моего жениха». «Жениха? Поздравляю. Да ни с чем еще. Я еще не решила окончательно. Но вообще мужчина заботливый. И при должности. Он как раз начальником над лавками по приему маны в Колпино, царском селе и Гатчине служит. Как узнал, кто у меня дядя, сразу заботой и вниманием окружил. Ну, все понятно. В магической лавке у дяди ману по 2 копейки продают, и покупатели валом валит, далеко не все дух развивают, а магичить хочется, а в тех царских лавках ману у населения по копеечке принимают. Вот и думайте сами насчет честности государева человека. Уже у себя в комнате скинул надоевший за день мундир, уселся на кровать, поставив саквояж с накопителями перед собой на стул, и задумался. Тут, прямо перед ним куча маны, в сочетании с его собственным накопителем, где уже 30 тысяч его личной маны накопилось, можно еще немного и все барьеры разом преодолеть, точнее те 3 из них, которых Ваня уже достиг. Но есть одна тонкость. Своя мана, с точки зрения системы, более питательна и при прорыве обеспечивает дополнительную прибавку в очках опыта. И если при прорыве первого барьера и расходе 20 тысяч маны система добавляла 4 тысячи опыта, то при расходе 50 тысяч маны на втором барьере, Ваня вправе рассчитывать на все 10 тысяч опыта с каждого барьера. Но это, если мана своя, значит, торопиться с прорывом барьеров Ваня не будет. Лучше займется постепенным обменом маны из накопителей на свою собственную. Проще говоря, сдавать оброк будет маны из полученных в подарок от Вари накопителей, а свою будет полностью сливать в свой 50-тысячник. По всем подсчетам, меньше, чем через 2 недели, сможет уже заняться прохождением второго барьера на выносливости, а к экзаменам и барьер на интеллекте сможет преодолеть. Уровень 10. Очки опыта до следующего уровня 18521-51200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 25. Ловкость 30. Выносливость 40-40. Интеллект 40-43. Дух 40-42. Выносливость, интеллект и дух достигли второго барьера характеристик, присущего вашей расе. Свободные очки первичных характеристик 6. Дополнительные характеристики. Удача 16. Восприятие 10. Харизма 3. Меткость 12. Скрытность 7. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 2000-2000. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Заключен 2-летний контракт с Российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, на данный момент 1900-2000. Срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 31. Ваня, свяжись со мной. Короткое сообщение от Анюты, как это у них оказалось с недавних пор заведено. Ну, не могут учительки с их практически никаким показателем духа долго ментальную связь поддерживать, вот и пользуются таким вот укороченным вызовом, а после уже с ними их друзья, парни, связываются. Всего 3 дня прошло с того вечера, когда Аня сама пришла извиняться за свои обижалки в адрес Ивана, и вот опять, похоже, какая-то новая напасть приключилась. «Что случилось, милая?» Ваня откликнулся тут же, хоть и сидел в этот момент на занятии, ведь даже в коротком сообщении о ней угадывалась паника, овладевшая девушкой. «Я только что, на занятии, достигла второго барьера в интеллекте. Наша куратор настаивает на его преодолении, и в эмоциях подруги обреченность и готовность к самопожертвованию. Не вздумай, отказывайся. Сразу после занятий подходи в нашу комнату, вместе подумаем. Я уже дала согласие. Куратор сейчас все необходимые для преодоления барьеров собирает. Просто попрощаться на всякий случай решила. Но как же, ведь у тебя даже первый барьер в выносливости не пройден. Проходить второй барьер в другой характеристике для тебя будет самоубийством. Ты это понимаешь?» Ваня был готов рвать и метать. «Куратор прямо сейчас должна принести мне зелье выносливости на плюс 3. У меня там совсем немного до 20 осталось. Не переживай, она сама не заинтересована в моей смерти, так что будет стараться на совесть. Не то верит в это, не то просто Ваню пытается успокоить. Зачем ей это? Научная работа. Профессора будут пытаться оценить, как я смогу учить заклинания третьего уровня, с десяткой в духе. Кстати, если все получится, с тобой смогу этими заклинаниями поделиться. Ты же с ума по ним сходишь. К черту заклинания, ты сама мне живой нужна. Поздно. Я сейчас держу зелье на выносливость в руках, выпью и через минуту начну первый барьер проходить. Ты не связывайся со мной в это время, пожалуйста. От боли я могу быть очень нервной, наговорю еще чего-нибудь не того. Потом оба страдать будем. Итак, пока, Ванечка, до встречи». И связь прервалась. Самое ужасное для мужчины – знать, что твоя женщина страдает и никак не мочь ей помочь. Такими уж природа нас всех создала, мужчина должен защищать свою самку, это у него на уровне инстинктов выведено. Вот и Ваня, места себе весь вечер не находил, все порывался бежать куда-то, только ближе к утру задремал. «Ваня, это я, все в порядке. Первый барьер на выносливости пройден, теперь готовлюсь второй на интеллекте преодолевать». Долгожданное сообщение от Ани пришло только утром. Ваня пытался снова установить связь, но все было глухо. Очевидно, Аня сама со своей стороны ее блокировала, чтобы не отвлекал. До конца занятия Иван просидел, как на иголках, после чего решительно отправился к Аниному куратору. Как выглядит эта монументоподобная женщина, он себе хорошо представлял. Хоть и не вела она у них занятий, но академия относительно небольшая по площади, по несколько раз на неделю все друг с другом встречаются. Комнату в административном корпусе, где преподаватели женщины решили устроить себе чаепитие, отыскал быстро. Все же не первый день здесь учатся. Думал, ругаться будут, что студент так бесцеремонно к ним вламывается, но, на удивление, Анина куратор встретила его вполне вежливо. «Вы, очевидно, Иван, мне Аня говорила, что вы можете ко мне прийти, если у нее с ритуалом задержка возникнет. Что с ней? В чем задержка? У меня разучены средние заклинания диагностики и лечения эйманы в накопителях 100 тысяч. Я могу чем-то помочь? Теперь понимаю, что в вас нашла Анна». Отвечаю по порядку. В конце ритуала прохождения второго барьера на интеллекте Анна потеряла сознание и пока в себя еще не приходила. Сейчас она в лазарете, целитель при ней очень хороший, средними заклинаниями и диагностики, и лечение также владеет, в мане он не ограничен. Нам остается только ждать и надеяться. Такое иногда с магами случается, обычно, через сутки, двое, все приходят в себя. «Я могу ее увидеть?» – поинтересовался Ваня, не надеясь на разрешение. «Не стоит отвлекать нашего целителя. Когда она придет в себя, мы вам обязательно сообщим». «Ха, хорошо, я буду ждать. А что еще ему остается?» «Минимум информации получен, помочь пока ничем не в состоянии. Только ждать». Только на третьи сутки Аня пришла в себя. Надо отдать должное, как и обещала, ее куратор сразу связалась с Ваней, благо при установлении ментальной связи сразу понятно, кто ее хочет с тобой установить. Она сообщила, что Аня пока очень слаба и просила не паниковать, мол, вскоре все наладится. Окончательно Анна поправилась только через неделю. Она сама, лично, пришла в общежитие к Лудильщикову вечером после окончания у него занятия и извинилась. «Прости, это я сама попросила тебя не пускать ко мне в палату. Я же там лежала несколько дней без сознания, ни ванну принять не могла, ни даже поесть. Только представь, какой у меня был вид в то время или нет, не вздумай такого представлять, это был ужас. Но вот, как только меня подлечили и выпустили, я сразу же к тебе прибежала. Не выгонишь, не выгоню. Возьму сейчас свой ремень и хорошенечко тебя отшлепаю, чтобы знала, Каково это, лезть в такие опасные авантюры? И Ваня нежно поцеловал свою женщину. Ну, вот с какой целью надо было так рисковать собой. Разорялся Ваня несколькими десятками минут спустя, когда традиционный чай ими был уже допит. Неужели тебе так важны эти несколько заклинаний третьего уровня, что тебе обязались преподать, не забывая о бесплатном зелье выносливости и накопителях с маны, которую мне предоставили с рассрочкой ее возврата на 5 лет. Зелье это, конечно, здорово, а ману и без того всем дают на тех же условиях, кто решает барьер проходить. Сам дважды этой услугой воспользовался. Это вам, летунам, дают, потому что вы после учебы в армию идете служить, а нам, насквозь гражданским, никто такой поблажки предоставлять и не думает. И целители, наблюдающие за ритуалом, тоже бесплатными не будут, когда мы нужное количество маны накопить сумеем. Нет, что ни говори, а условия мне предложили очень достойные. Хотя, да, конечно, рискнуть пришлось, но им хорошо будет, если у меня все задуманное получится. Практически готовая новая методика подготовки высокоуровневых учителей с наименьшими затратами. Но ведь ты же не сможешь нормально воспользоваться заклинанием, даже если его и выучишь. Зато смогу других ему научить. У нас же почти все девчонки учатся, чтобы потом своих родных заклинанием обучать. В лавке-то покупать заклинания, никаких денег не напасешься, не говоря уже о том, что ничего особо ценного там просто не продают вовсе. Так это ты все для семьи затеяла, и для нее тоже. Не хочу прозябать на своей мызе среди всяких чухонцев. Я в свет хочу. Ну, в принципе, они с Аней не уговаривались на всякие глупости, вроде любви до гроба, так что Ваня почти и не расстроился этим планом своей любовницы. А буквально через день пришел черед самого Вани начать прохождение второго барьера на выносливости. Маны в его накопителе набралось для того в достатке. Единственное, он сомневался, идти к официальному целителю в лазарет или попытаться провернуть все это подпольно, например, с привлечением Аркадия. Выбор пал в сторону Аркашки. Зря, что ли, уже столько скрывался, ни к чему под конец являть себя обществу. Аркадий за Ваниной тушкой приглядеть согласился, правда, и сам, взамен, попросил об аналогичной услуге после окончания эпопеи с Ваниным прорывом. Что-то у него тоже было, отчего он не стремился весь мир оповещать о своих успехах. И вот, Ваня улегся поудобнее на своей кровати, сжал в кулаке накопитель с 500 тысяч его родной маны и дал сигнал системе о начале ритуала. И пришла боль. Все мышцы Ваниного тела разом скрутила жестокая судорога. Аркаша что-то там делал, отчего на несколько мгновений наступало облегчение, но вскоре все снова скрывалось в красной пелене боли. К счастью, сознание молодого человека не выдержало подобных издевательств и медленно погасло. Очнулся Ваня уже поздно вечером. Перед глазами висело послание от системы. Вы преодолели второй барьер вашей расы для первичной характеристики выносливость. Ваша родная мана на 20 лучше усваивается организмом. Избыток маны переведен в очки опыта. Очки опыта плюс 10 тысяч. На удивление, тело ощущалось вполне сносно, несмотря на ужасные судороги, даже ни одной мышцы не порвалось. Правда, когда он попробовал пошевелиться на своем ложе, то моментально понял, что к таким подвигам еще не готов, болело все тело вплоть, кажется, до кончиков волос. Благо, что в этот день свой оброк училищу он сдал еще с утра, и есть еще сутки на то, чтобы восстановиться до такой степени, чтобы одолеть путь до зала с белыми камнями и вытерпеть сам процесс перекачки маны из одного накопителя в другой. Чтобы не лежать пластом просто так, попробовал на себе, любимом, целительские методики. Не сказать, чтобы кардинально помогло, но стало чуть легче. Даже получилось немного пошевелиться. Тут к нему подошел Аркадий. «Ну что, как твое самочувствие?» Излишне бодрым голосом поинтересовался он и сразу применил среднее диагностическое плетение. «Спасибо, хреново», — ответил Ваня, хотя Аркадий и так уже получил данные о его состоянии. «Вот и замечательно». По привычке продолжил стандартный обмен фразами Аркаша и осекся. «Да ну тебя, шутник нашелся». Потом подумал немного и добавил. «Вот я сейчас тоже пошучу, наложу на тебя сон вместе с опорожнением мочевого пузыря». Ваня хотел сказать «не вздумай», но не успел, сон сморил его. Аркашина версия снотворного заклинания явно была куда более продвинутая, чем первоуровневая легкого сна, которая имелась в распоряжении Ивана. После пробуждения первым делом проверил сухость своих подштанников. Сухо. Все же у целителей совсем плохо с чувством юмора, Не иначе какая-то профессиональная деформация. Ага, ты проснулся. Суровым тоном, словно обвинение, произнес Аркадий. Судя по тому, что произнес он это из Васькиной постели, этой ночью спал он в Ваниной комнате. Сейчас проверю, в каком состоянии твои мышцы, и если все в порядке, можно будет тебе идти на занятия. Блин, а я так хотел еще денек посачковать. Для порядка начал возмущаться Иван, хотя ему самому не терпелось уже соскочить с постели. Все, господин симулянт, вы полностью здоровы, кончилась лафа. Из комнаты выходили вместе. По поводу Аркашиного прорыва договорились встретиться после занятий. Интересно, Васька будет возмущаться по поводу оккупации его кровати вторую ночь подряд? По идее, не должен, ему у Пелагея явно комфортно, дай только повод, а вот Аня может и претензии предъявить. Ей-то в одной комнате с Васькой вовсе не так замечательно, как-то все очень легко уладилось. Не завозмущался никто. Вечером Ваня смог опробовать себя в роли целителя. Аркадий тоже, как и Ваня, наметил преодолеть второй барьер на выносливости. Комплект средней диагностики со средним же лечением отработал четко. Источник судорог в мышцах был выявлен и устранен. Странно, почему у Аркаши получилось так топорно. Аркадий даже сначала не поверил, что все уже кончилось. Он-то был настроен на длительные мучения. «Ну, ты монстр!» – восхищался он. «Да ты запросто можешь в училище свое дело открывать. Перед выпуском многие барьеры проходят. Так я даже вовсе и не против. Не сказать, чтобы Ваня рассчитывал на этом что-нибудь заработать, но, а вдруг? Слушай, а зачем тебе понадобилось скрывать свои достижения от администрации? Как там янки в своих североамериканских штатах говорят, умеешь считать до 10, остановись на 7. У нас в царстве-государстве сильных целителей не принято отпускать из армии после окончания обычного контракта. А мне в армии не нравится, слишком много там всяких дубов в качестве командиров произрастает. И Ваня в очередной раз себя похвалил за проявленную скрытность. Ему тоже армия не слишком понравилась. Изучение Ани сложных заклинаний третьего уровня внезапно стало камнем преткновения для Ваниных любовных утех. Подруга учила эти заклинания практически постоянно. На занятиях, после занятий, даже с утра. А когда у нее кончались силы на учебу, сил не оставалось и ни на что иное. Все мысли, как упасть поскорее в койку и уснуть. И чтобы, по возможности, всякие озабоченные не приставали. Ваня даже думал уже обижаться начать, но потом решил диверсию устроить. Заклинание для возбуждения своей любимой он отработал за прошедшие недели достаточно хорошо. «Ах ты, подлый соблазнитель!» Аня сразу догадалась, что с ее внезапно возникшим вожделением не все чисто. «Я тебя сейчас!» Ваня даже испугался немного, так энергично Анна на него надвинулась. А потом осталось только подчиняться грубой силе. Подруга все сделала сама, и штаны вместе с подштанниками с него стянула, и на кровать повалила, и все необходимые движения в положении женщина сверху произвела. Очень новые и необычные впечатления. Впрочем, похоже, и ей такая игра пришлась по нраву. Несмотря на всю свою скрытность, очевидно, Аркадий все же кому-то проболтался про свой почти безболезненный прорыв второго барьера, потому что к Ивану внезапно начали приходить желающие того же самого. Не за бесплатно, конечно, но денег с этого он получил тоже немного, всего 200 рублей. Второй клиент расплатился заклинанием из магии земли, разравнивание тверди называется, и яму засыпать может и просто площадку под взлет аэроплана, ибо тот аэроплан, что остался пылиться на заднем дворе звонаревской мастерской после ареста основных его разработчиков, Ваня у академии взял, да и выкупил. Владельцем-то этого пепелаца именно академия оставалась. При ее полном финансировании сей проект был осуществлен, и по деньгам совсем недорого вышло. 328 рубликов, только стоимость закупленных материалов считалась, работы, раз они остались незаконченными, никак не учитывались. Иван с помощью Васьки весь аппарат на комплектующие разобрал и по железной дороге к себе в Сарапул отправил. Сам не знал еще, для чего такая штука в хозяйстве может пригодиться, но чувствовал, что пригодится точно, а часики все тикали. Учеба как-то совершенно незаметно подходила к своему концу. Еще пара недель, и уже экзамены начнутся, после которых всем влюбленным расстаться придется. Так считали все, кроме родителей Василия и Пелагеи. Они где-то там у себя в Сибири пообщались и приехали прямо в академию, свадьбу своих детей справлять. А что удивительного, после экзаменов, когда Васька присягу царю и отечеству принял бы, ему разрешение на женитьбу пришлось бы у своего командования и спрашивать, И не факт, что командование в положение молодого офицера войдет, который даже служить толком не начал, и даст это самое разрешение. В любом случае, после, это были бы большие хлопоты и заморочки по сравнению с нынешними условиями, когда еще гражданским людям ничего не мешает в любую церковь завернуть и обвенчаться по-быстренькому, или не по-быстренькому, а очень степенно и торжественно, как и полагается, по мнению степенных и отягощенных большими капиталами родителей. Вот так и стал Ваня нежданно-негаданно для себя на свадьбе дружком жениха, а, соответственно, Анна, подружкой невесты. И свадьбу родители молодых решили закатить немалую. Конечно, в самом Екатерининском дворце им никто бы устраивать свадьбу не позволил, но никто же не мог запретить царским кахам, так назывались царские повара на придворный манер, прямо в своем кухонном корпусе, что располагался на общей территории Екатерининского дворца, готовить самые замысловатые блюда, так сказать, на вынос. А буквально через площадь, в ресторане чуток попроще, откупили зал и расставили все царские кушанья уже там. Гостей было не очень много, даже и сотни общим счетом не набралось. Приехали только ближайшие родственники, очень уж долгая оказывалась дорога из самого центра Сибири практически в окрестности столицы Российской империи, ну и еще друзья и знакомые Василия и Пелагея по учебе в академии, но тоже, только самые близкие. Зато пафоса было выше крыши. Тройки рысаков с бубенцами, венчание в местном соборе не абы каким священником, а самим митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Антонием, спешно приехавшим для такого богоугодного дела из самой столицы. Суматошное и очень непростое дело, особенно для дружек жениха и невесты, у которых оказалось на той свадьбе немало обязанностей. К счастью, родителям денег и разумения хватило, чтобы профессиональных устроителей сей церемонии нанять, так что Ваня с подругой только иногда привлекались, чтобы общее приличие соблюсти. Веселый был пир, а потом молодых осыпали зерном и серебряными монетами и проводили в самые роскошные апартаменты из имевшихся в наличии в соседнем отеле. Причем под молодыми по старым обычаям понимали не только собственно новобрачных, но и их дружек тоже. Им сняли соседний номер. Иначе нельзя, иначе невеста плодовитой не будет. Тут уже никакие профессиональные устроители заменить Ваню с Аней оказались не в силах. По иронии судьбы номер, снятый для дружек молодых, оказался тем же самым, в котором Ваня когда-то с Маргаритой встречался. Хорошо еще, что Анну по этому поводу никто просветить не догадался, а то плохо пришлось бы Ловеласу, порвала бы его Аня на сотню маленьких Ванюшек. Кстати, душ Аня тоже по достоинству оценила, а потом был второй день свадьбы, и Ваня искренне жалел, что нет на белом свете накопителей для всяких вкусностей, наподобие тех, что есть у него для Маны. А Ане пришлось на время удалиться в дамскую комнату, чтобы хоть чуточку расшнуровать свой корсет, который она по недомыслию натянула на свадьбу, дабы талия ее казалась тоньше. Но тут не до талии, когда на столе возвышается огромный торт авторства самого Гавкахекюбе, главного повара императорской фамилии. Если такое не попробовать, о чем же тогда рассказывать детям и внукам, когда те попросят свою бабушку поделиться самыми яркими впечатлениями от прожитой жизни. Счастье еще, что третьего дня решили не устраивать, студентам надо было на учебу, да и многим из родственников дела торговые не позволяли надолго отлучаться от своих штаб-квартир, а иначе, кое-кто из гостей, наверное, лопнул бы от обжорства. Итогом свадьбы стало официальное разрешение от администрации для Васьки с Пелагеей занять отдельную комнату, а Ваня временно вынужден был занять кровать Пелагеи в комнате женского общежития. Просто на освободившееся Васькино место переселился новый студент, мешающий любовным играм Вани и Ани самим фактом своего присутствия, а место Пелагеи осталось вакантным. И вообще замечательно, что вахтер в Ванином общежитии попалась такая понимающая. Уровень 10. Очки опыта до следующего уровня 30451200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 25. Ловкость 30. Выносливость 40. Интеллект 40-43. Дух 40-42. Интеллект и дух достигли второго барьера характеристик, присущего вашей расе. Свободные очки первичных характеристик 6. Дополнительные характеристики. Удача 16. Восприятие 10. Харизма 3. Меткость 12. Скрытность 7. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 2000-2000. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Заключен двухлетний контракт с Российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, на данный момент 1900-2000. Срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 32. Учеба закончилась как-то вдруг. Еще неделю назад шли обычные занятия, и такой распорядок казался Ване незыблемым, хотя умом он, конечно, понимал, что время расставания с оставшим за 2 года родным и привычным летным училищем неминуемо приближается. И вот звенит в коридоре колокольчиком местный вахтер, и все не соберутся больше никогда за партами все эти такие разные люди. Другим студентам будет звонить старик-вахтер, а у их курса общей осталась только короткая пора экзаменов. Выйдя на солнечную площадку перед учебным корпусом, Иван связался с Аркадием. Как-то так получилось, что Аркаша узнала о Ванином потенциале гораздо больше того, что тот сам стремится продемонстрировать окружающим. Вот и сегодня предстоит в очередной раз пригласить целителя проконтролировать состояние Лудильщикова, когда тот приступит к прорыву второго барьера на интеллекте. Собственная мана в накопителе собрана, тянуть дальше уже некуда, ведь у Вани есть еще намерение успеть выучить все те заклинания третьего уровня, что учит сейчас его подруга. А времени на изучение заклинаний у Вани хватит. Он скорее к экзаменам готовиться не станет. Просто незачем. На распределение, хотя им это и обещают, экзамены у простолюдина вряд ли повлияют. Пусть даже он и получит по окончанию этих самых экзаменов личное дворянство. Ваня заранее может предсказать, хоть он и вовсе не ясновидец, что ждет его, как и Ваську, дорога дальняя, на Дальний Восток. Так, что по времени. Столетов пообещал прийти вечером, часов в 5. До этого времени стоит сбегать в город за продуктами. Не то, чтобы в столовой кормить перестали, но всегда приятно вечерком себя чаем с пирожками или ватрушками порадовать. И Аня, опять же, такой поход до кондитерской с булочной очень даже оценит. Все купил и отнес Ванину комнату, сам же отправился на свое официальное место жительства. Эту ночь он проведет там, вместе с Аркашкой. То-то будут у его нынешнего соседа глаза большие, когда увидит, каким мазохизмом занимается Ваня. Кстати, сосед, его Федор зовут, единственный еще оставшийся, кроме них с Васькой, на курсе простолюдин. Был до недавнего времени еще один, но после ранения на летней практике долго поправлялся, не потянул нагрузки этого года, теперь с ребятами на курс младше учиться будет. Столетов пришел вовремя, получил с Ваней и засунул в свой бумажник 200 рублей. О цене услуги они с Лудильщиковым еще днем договорились, кивнул разрешающе, мол, дерзай. Если кто-то сочтет эту плату чрезмерной, так ведь в прошлый раз Аркаша одной только маны на 70 рублей потратил. И это в ценах государственной лавки, по которой мана только принимается у населения. Продается-то она где-то вдвое дороже. Да еще всю ночь Аркаша не спал, прилег только под утро. Вот и считайте, дорого или нет.